24. На пятый год походов Агрикола, переправившись на головном из своих кораблей к неизвестным дотоле народам, покорил их многочисленными удачными битвами, после чего в обращенной к Гибернии части Британии разместил войско, не столько опасаясь нападения из-за моря, сколько помышляя о будущем, ибо Гибернию, расположенную между Британией и Испанией, смотри примечание 49-е, легко доступную также со стороны Гальского моря, можно было связать ко взаимной выгоде более тесными узами с этими важнейшими частями империи. Примечание 49. О каких областях на западе Британии идет речь, точно не установлено. Об ошибочных представлениях древних относительно географического положения Испании смотри примечание 20. Конец примечания. Площадь Гибернии, если сопоставить ее с Британией, меньше, но превосходит величиною острова нашего моря. Примечание 50. Нашим морем римляне называли Средиземное море. Конец примечания. Почва, погода, нрав и образ жизни ее обитателей мало чем отличаются от знакомых нам по Британии. Подходы к Гибернии и ее порты известны благодаря торговле и купцам. Агрикола приютил у себя одного из правивших ее народом царьков, который был изгнан на чужбину внутренним переворотом, и под предлогом дружеского участия на всякий случай держал его при себе. Страница 340. Я не расслышал от самого Агриколы, что силами одного легиона, с приданным ему относительно небольшим количеством вспомогательных войск, можно овладеть Гибернией и закрепиться на ней. Говорил он и о том, что если бы римское оружие находилось также и там, то это было бы полезно и для Британии, ибо с ее глаз был бы удален, так сказать, соблазн независимости».